Трепетание сердца при замыкании тока общения – ощущение весьма характерное. Оно указывает на то, что сердце общению подало весть, пока еще мозг этого не осознал. Среди будней обычных эти знаки будут просветами в необычное. Обычное и необычное борются в сознании за утверждение. Свет необычен для огромного большинства людей, и, встречаясь с необычностью, люди либо ее отрицают, либо ратоборствуют против нее. Последнее уже хуже, ибо означает активное зло, идущее против света. Много против идущих, много бессознательных пособников тьмы. Особенно опасны сознательные. Эти не упустят ни малейшей возможности угашения света, который для них невыносим. Сила света в том, что при соприкасании с тьмою он ее рассеивает, подобно светильнику, внесенному в темное помещение. И тьма бессильна ему противостоять, пока сам светильник горит. Потому все усилия темных устремляются на светильник с тем, чтобы повредить именно его и погасить его огонь. Вот почему угашение пламени духа недопустимо ни при каких обстоятельствах. Никакие причины не могут оправдать этого бедствия. Это бедствие не личное, но пространственное, ибо каждый носитель огня служит пространству. Поддержание пламени духа – первая обязанность служителя света. Это обязанность сверхличного порядка, и касается она яро, сфер окружающих человека и всех, с кем входит в соприкосновение сердце, несущее огонь. Через это великое делание и достигается ступень жизни сверхличной, когда уже не ради себя и не для себя, но ради других, и во имя Владыки не допускается угашение света. Это и будет великим служением, это и будет победой над самостью и личным началом в себе. Если раньше это не осознавалось вполне, то ныне сверхлично-пространственная обязанность поддержания пламени духа будет знаком утверждения сверхличного начала в себе и знаком победы над низшими оболочками, являющимися цитаделью самости и питомником астральных эмоций. Во имя Владыки и всего человечества совершается подвиг несения огненной чаши. Истинного героизма духа требует он, ибо тьма велика, хотя и бессильна, убить зажженное подвигом сердце.